Глава 40. Николай. Я всматриваюсь в фотографию, которую зачем-то прислала мне Аня в ответ на сообщение, и ничего не могу понять. Это же фотошоп, что ли? Анька приделала свое лицо к той девке? Да ладно. Зачем бы она стала это делать? Конечно, не стала бы, говорит мой внутренний голос. Она же не дура. Это ты, дурак. Я увеличиваю фото. Светлые волосы, красное платье, улыбка. Это Аня. Моя Аня. Только накрашенная, с другим цветом волос, в шикарном дорогом платье и в обнимку с этим. Когда до меня доходят, я начинаю задыхаться и заживо гореть на адском костре собственной злости. В груди давит и печет, в ушах звенит, перед глазами пелена. Я не могу поверить, что все это происходит на самом деле со мной, что моя жена может, что она такая. А еще фотки есть? Прилетает от нее сообщение. Присылай, у тебя хорошо получается. Улыбка у нее на этом селфи издевательская. Она насмехается надо мной. Они оба, наверное, животы надорвали. Я сам выставил себя на посмешище. Как полный придурок. И как последний даун сейчас приехал к Мандарину, чтобы найти там свою жену. Ладно, хоть не успел выйти из машины. Я раздраженно срываю обертку с бутылки коньяка. Какого хера они ее так замотали? Фиг откроешь. Я психую и чуть не швыряю бутылку о пол. Но фольга все же срывается, пробка откручивается. Хоть что-то нормально получилось. Да, я купил коньяк. Хотя в последнее время пил только хорошее вино. В крайнем случае виски. Но сейчас захотелось именно коньяка. Сижу в беседке, пью. Легче не становится. Наоборот, с каждой рюмкой становлюсь все злее. Я не вернулся в тот ресторан. А смысл? И разглядывать все эти фотки тоже смысла нет. Но я не могу оторвать от них взгляд. Моя жена вырядилась как шлюха. «Ага, молодец, спейся еще», — раздается рядом голос отца. «Отличный способ решать проблемы». «Да отвали ты», — ору я. «Ты как с отцом разговариваешь?» «Где-то я это недавно слышал, да сам и говорил Максиму. У меня с отцом всегда было как-то так себе взаимопонимание. Он много работал, когда я был ребенком, обеспечивал нас, а воспитывала меня мать». «Родители!» — осеняет меня. «Мои тесть с тещей. А вот кто может мне помочь. Мама Ани всегда была на моей стороне. И сейчас будет, если я грамотно выстрою стратегию. Поеду завтра к ним. И они точно не знают. Даже моя мать не особо в курсе моих похождений. Я же только бате хвастался». Опять сам идиот. Не мог промолчать. «С родителями жены я таким идиотом не буду». «Она ушла от меня», — говорю я трагическим голосом. «Что? Кто? Аня?» «Да». «Что значит ушла?» Ее мама в шоке. «Пока я был в командировке, она отправила детей в лагерь, а сама переехала на съемную квартиру». «Наша Аня?» — переспрашивает отец моей жены. «Они тоже не могут поверить, что Анька на это способна. Они-то ее получше меня знают. Она не такая». Точно не такая. Слишком пугливая, слишком забитая, нерешительная. Это все тот мужик, Ярослав. Все из-за него. «Она намекала, что у вас проблемы», — произносит теща. «Понятно», — готовила почву. Но прямо не сказала, испугалась. «Что случилось?» «Это тесть». «Ты ее обижал?» «Ага, конечно, обижал. Пашу как вол. Чтобы ее и детей всем необходимым обеспечить. Она же копейки зарабатывает. Вы знаете». «А могла бы вообще не работать», — вставляет теща. «Да, я ей предлагал. А она ни в какую. У нее там коллектив, бабские разговоры, все дела. Про то, что с работы она тоже ушла, пока промолчу». «Да что случилось-то?» — наседает на меня тесть. «У нее другой мужчина», — сообщаю я. «Что? У нашей Аньки? Да не может такого быть. Ты что-то не так понял». Я их видел. Да она особо и не скрывает. Аня? Да нет, я не верю. Теща качает головой и сразу начинает звонить дочери. Та не берет трубку. Рабочий день в разгаре. Но не думаю, что она выключила телефон. Дети могут позвонить, так что она всегда на связи. Просто не хочет сейчас разговаривать с матерью. Возможно, догадывается. Я понимаю, что будет потом. Аня расскажет про Снежану. Я, кстати, понятия не имею, откуда она об этом знает. Скорее всего, сама Снежана ей написала. Я буду все отрицать. Если даже есть какие-то доказательства, она их подстроила. Да и вообще, даже если вдруг у меня с кем-то что-то и было, я семью не разрушал и никогда не хотел этого. Это она все ломает. Теща будет на моей стороне. Здесь, скорее всего, тоже. Не зря Аня им до сих пор ничего не сказала. Понимает это. А я понимаю, что родители имеют на нее большое влияние. Всегда так было. Теща наконец дозванивается. «Аня, что происходит?» «Все хорошо?» Слышу я такой родной голос. «А почему ты нам ничего не сказала?» «Что именно?» «Ты семью разрушаешь!» Не хотела по телефону. Нехотя отвечает моя жена. Собиралась приехать на выходные, лично поговорить. «Какие выходные? Завтра же приезжай! А впрочем, мы сами с отцом к тебе приедем сегодня!» «Мам, не надо!» «А я тебе не спрашиваю, надо или не надо! Где там твоя съемная квартира? Диктуй адрес!»